Думаю, моя жизнь в опасности. Что? Растерялась Лоис. Сестричка, только 6 человек в мире знают о том, что происходит. Я вернусь в следующий понедельник и переночую у тебя. Во вторник утром я поеду в Вашингтон. Но почему именно в Вашингтон? Удивилась Лоис. Рассказать о Приме. И Гэри объяснил все. Теперь Гэри мертв. Он предупредил ее, что его жизнь в опасности. Брат не погиб. Его убили. Лоис взглянула на часы. Сейчас слишком поздно что-то предпринимать, но утром одним телефонным звонком она отомстит за смерть брата. Завершит то, что намеревался сделать Гэри. Она вдруг разом лишилась сил и едва сумела подняться с дивана. Смутно припомнила, что не ела целый день, но при мысли о еде становилось тошно. Спотыкаясь, она побрела в спальню и упала на постель, слишком измученная, чтобы раздеться, и долго лежала в оцепенении, прежде чем провалилась в сон. Лоис приснилось, что они с Гэри мчатся в скором поезде, и все пассажиры вагона дружно курят. Становилось все жарче, и Лоис закашлялась. От кашля она проснулась, села и открыла глаза. И потрясенно огляделась. Спальня была в огне. Оранжевые языки ползли по занавескам. Воздух был сизым от дыма. Лоис, задыхаясь, выбралась из кровати. Ей удалось пробраться в гостиную, но и там ее встретил огонь и дым. Лоис сделала несколько шагов к двери, но ноги подкосились, и она упала на пол. Последнее, что увидела Лоис Рейнольдс, пламя, жадно лизавшее ковер, подбиравшееся к ней. Глава 10. Для Келли события разворачивались с головокружительной скоростью. Она быстро усвоила азы, а потом и тонкости модельного бизнеса. Агентство устроило ее на специальные курсы, где опытные преподаватели учили ее манерам, правильной осанке, походке и созданию нужного имиджа. Главным в работе модели была так называемая установка, но Келли постоянно приходилось играть, как на сцене, поскольку она не чувствовала себя ни красивой, ни желанной. Понятие «мгновенная сенсация», казалось, было изобретено специально для Келли. Она буквально излучала чувственность, но при этом, как ни странно, ее словно окружала аура недоступности, и это было как откровенный вызов для мужчин. Всего через 2 года Келли оказалась в списке лучших топ-моделей мира и рекламировала товары во многих странах. Но больше всего времени проводила в Париже, где жили самые важные клиенты агентства. Однажды после показа мод в Нью-Йорке и перед очередной поездкой в Париж Келли решила навестить мать и поразилась, насколько та постарела и опустилась. Келли решила немедленно увезти ее из Филадельфии, купить приличную квартирку и позаботиться о том, чтобы мать больше не знала нужды. Мать, похоже, обрадовалась приезду дочери и ее успехам. Почти счастливая улыбка озарила потускневшее лицо. «Ты многого добилась, Келли», — признала она. «И спасибо за ежемесячные чеки». «Не за что, мама, мне не трудно. Но я хотела поговорить о другом. У меня есть план, я все обдумала, и хочу, чтобы ты уехала со...» «Ба, кто это к нам пожаловал? Ее высочество сама принцесса!» Заорал не кстати ввалившийся отчим. «Что это ты тут делаешь? Залетела в наши трущобы вместо того, чтобы расхаживать в шикарных платьях? Или уже вышвырнули пинком под зад?» Келли поняла, что придется отложить разговор до другого раза. В этом городе у нее было еще одно дело. Она отправилась в библиотеку, где провела столько чудесных часов, и, войдя в дверь со стопкой журналов под мышкой, обуреваемая светлыми воспоминаниями, поискала глазами ту, которой была обязана всем. Но миссис Хьюстон за столом не оказалась. Келли прошла в хранилище и увидела библиотекаршу у стеллажей. И не поверила своим глазам. Ее старая знакомая совершенно преобразилась. Изящная, в модном дорогом платье, она деловито расставляла книги на полках. При звуке открывшейся двери миссис Хьюстон обернулась и ахнула. «Келли!» — почти взвизгнула она. «О, Келли!» Они крепко обнялись. Наконец миссис Хьюстон отстранилась и взглянула на Келли. «Что ты делаешь в Филадельфии?» «Приехала навестить маму. И вас тоже. Я так горжусь тобой! Не представляешь, насколько сильно!» «Миссис Хьюстон, помните, я когда-то спросила, чем могу отблагодарить вас? Вы ответили, что лучшей благодарностью будут мои снимки в журналах. Это вам». И Келли вложила всю стопку журналов в руки миссис Хьюстон. Тут были «Эль», «Космополитен», «Мадмуазель» и «Вог». И на обложке каждого была Келли. «Я так счастлива!» – просияла миссис Хьюстон. «Но хочу кое-что тебе показать». Она подошла к столу, нагнулась и вытащила груду таких же журналов. Келли смутилась. «Господи, я никогда не смогу отблагодарить вас как следует, ведь именно вы изменили мою жизнь». «Нет, Келли, ты сама изменила свою жизнь. Понадобился лишь небольшой толчок, и этот толчок – дело моих рук. Больше ничего. Кстати, Келли...» «Что?» «Только благодаря тебе я тоже стала следить за собой». Поскольку Келли больше всего на свете ценила уединение, слава иногда казалась обременительной. Мало того, что ее постоянно осаждали толпы назойливых фотографов и репортеров, так у нее еще постепенно развелось нечто вроде фобии к встречам с незнакомыми людьми. Она терпеть не могла, когда очередной почитатель пытался с ней познакомиться. Ей нравилось быть одной. Как-то она обедала в ресторане «Ле Сен» отеля «Георг V». Какой-то уныло одетый мужчина, проходя мимо столика, неожиданно остановился и уставился на нее. Келли заметила в его руке экземпляр «Эль», открытый на странице с ее фото. «Простите», – пробормотал незнакомец. Келли раздраженно поморщилась. «В чем дело?» «Я видел ваши... прочитал статью о вас, и там говорится, что вы родились в Филадельфии», – с энтузиазмом пояснил мужчина. «Я тоже там родился, и когда увидел снимки, почувствовал себя так, словно мы давно знакомы». «Вы ошиблись», – холодно обронила Келли. «Кроме того, я не люблю, когда посторонние меня беспокоят». «О, простите», — поперхнулся он, — «я не хотел, и я не чужой, то есть меня зовут Марк Харрис, и я работаю в Kingsley International. Вот увидел вас здесь и подумал, а вдруг вы не любите обедать одна, и я мог бы составить вам компанию». Келли окинула его уничтожающим взглядом. «Спасибо, не стоит. А теперь я попросила бы вас уйти». «Я не хотел вам мешать», — заикаясь, уверял он, — «просто...» но, увидев выражение ее лица, отступил. «Я ухожу». Келли проводила взглядом странного поклонника. «Что ж, с катертью дорога». Предстояла неделя показов для нескольких модных журналов. На следующий день после встречи с Марком Харрисом, когда Келли меняла в гардеробной очередное платье, посыльный доставил 3 дюжины роз с карточкой, на которой было написано: «Пожалуйста, простите за то, что побеспокоил вас. Марк Харрис». Келли разорвала карточку и потребовала отвезти цветы в детскую больницу. Утром костелянша вошла в гардеробную с пакетом странной формы. «Какой-то мужчина оставил это для тебя, Келли». В пакете оказалась одинокая орхидея с такой же карточкой. «Надеюсь, я прощен? Марк Харрис». Обрывки карточки полетели в корзину. «Можете оставить цветок себе». После этого подарки прибывали почти ежедневно. Корзинка с фруктами, игрушечный Санта-Клаус, забавный брелок. Все они разделили судьбу злосчастной карточки. Но следующий подарок оказался полной неожиданностью. Это был очаровательный щенок, французский пудель, умильно вилявший хвостом. Вокруг шеи был повязан красный бантик, с которого свисала очередная карточка. «Это Энджел. Надеюсь, вы полюбите ее так же, как я. Марк Харрис». Келли позвонила в справочное бюро и узнала номер телефона Kingsley International Group. Дождавшись ответа телефонистки, Келли спросила: «Скажите, у вас работает Марк Харрис?» «Уи, мадемуазель». Сноска: «Да, мадемуазель». «Не могла бы я поговорить с ним?» «Минуту». Вскоре в трубке послышался знакомый голос. «Алло? Мистер Харрис?» «Да». «Это Келли. Я решила принять ваше приглашение на ленч». На другом конце провода повисло молчание. «Правда?» — выдавил, наконец, Харрис. «Это... я ужасно рад!»